Глава 18. В следующий час мы обсуждали общие дела и условия договора. Кента пригласили в кабинет и угостили горячим чаем, чтобы не мерз на улице, а сами продумывали каждую мелочь, чтобы в дальнейшем между нами не было разногласий. И пока остановились на том, что мой первоначальный взнос в дело Генри будет единственной платой за все его услуги. А если дела действительно у молодого предпринимателя пойдут в гору, то в дальнейшем он с меня больше ничего не возьмет. А я давно уже усвоила, что нужно смотреть по обстоятельствам. Если у меня дела с гостиницей будут идти хорошо, то я не буду против продолжать помогать Генри. Судя по всему, парень он не только толковый, но и справедливый. А такие люди в наше время на вес золота. Мне нужно понимать, какие задачи необходимо решить в первую очередь. Воодушевился мужчина. Невооруженным глазом было заметно, что работа приносит ему удовольствие. Для начала необходимо обезопасить мое имущество. Возможно, есть какой-то документ, который смог бы наглядно подтвердить, что замок в моей собственности и распоряжаться им могу только я. Документа, подтверждающего право наследования, недостаточно? Нахмурился Генри. В моем случае нет. Я понимаю, что в случае, если на меня подадут в суд и будет разбирательство, закон будет на моей стороне. Но всей этой волокиты я хотела бы избежать. Что ж, я могу заверить нотариально документ о том, что замок принадлежит только герцогине Ланфре. Если вы планируете им перед кем-то оперировать, то должно сработать, кинул мужчина своим мыслям. Документы с вами? Да, достала из сумочки оригиналы. Это надолго? Я не собираюсь вас задерживать, леди Резетта. Сделаю копии и оформлю все без спешки. Мы сможем встретиться с вами на следующей неделе. Благодарю. Вы тогда сможете подготовить для меня еще один договор и найти какую-то информацию? Конечно, что вам необходимо? Мне нужно понимать, какие условия я должна организовать в своем замке, чтобы беспрепятственно сделать из западного крыла гостиницу для посетителей. Какие удобства в обязательном порядке должны быть включены в проживание? Здесь нужно найти детальную информацию по этому вопросу, вплоть до того, какое расстояние необходимо обеспечить для проезда от ворот до входа в замок и сколько мест для содержания гостевых лошадей я должна предусмотреть в свободном доступе. Это очень важно. Вы сможете собрать всю эту информацию воедино, разложить ее по полочкам и сформировать для меня отдельным документом. Вы хотите начать сдавать комнаты в замке посуточно, и чтобы все было официально? Да, чтобы никто и ни к чему не смог подкопаться. И второй момент, связанный с этим, необходимо будет сделать договор посуточной аренды, который я буду заключать вместе с жильцами. Чтобы повторно себя обезопасить, улыбнулся Генри. Леди Резетта, а вы умная девушка. Я восхищен. От такого комплимента зарделась и отвела глаза в сторону. Похвала была приятной. Жаль только, что для развития мышления в нужном направлении необходим был такой болезненный, жизненный пинок. На этом мы с бароном попрощались и условились встретиться уже на следующей неделе. Кен помог забраться в кэп, перед этим спросив. «Надеюсь, теперь-то мы едем домой?» Было видно, что мой управляющий устал. Не привык он к такой активности, но я повторно изучила свой кошель и поняла, что осталось со сплошными медиками, а с ними в замок лучше не возвращаться. Случиться может все что угодно, поэтому деньги, хотя бы часть, всегда должны быть при себе. Нет. Огорченно вздохнула и перевела взгляд на свою подвеску. Не сказать, что вещь была памятной, всего лишь один из подарков графа Полтона, который пытался какое-то время за мной ухаживать. Но все равно подвеска была красивой. Для начала необходимо найти ломбард, но лучше для этих целей вернуться в центр. Не нравится мне этот район. К счастью, мне получилось продать украшения без проблем, да и к тому же за хорошую стоимость. Приемщик в ломбарде оказался настоящим ценителем искусства и рассчитал цену подвески по достоинству. И уже после того, как мой кошель наполнился увесистыми монетами, мы со спокойной душой поехали домой. В замке нас ждет Инесса, которая наверняка приготовила к нашему приезду вкусную еду. И в такие моменты уже не хотелось думать о чем-то плохом. Наоборот, возникло желание наслаждаться тем, что жизнь наконец-то налаживается. Да, я потеряла свое герцогство, но в глубине души еще тлеет огонек надежды, что мне получилось его вернуть. А те трудности, с которыми я столкнулась в своей жизни, только сделали меня сильнее. К замку мы стали приближаться только к вечеру. На улице было темно, хоть глаз выколи. Поэтому промелькнувшее неподалеку от кареты рыжее тельце на снегу я заметила не без труда. «Останови!» Постучала Кенту, и тот быстро пришпорил лошадей. «Герцогиня Ланфре, что случилось?» Забеспокоился управляющий, наблюдая за тем, как я пытаюсь выбраться из кэба. На улице темно, да и платье, и шубка, и тяжелые. И все обстоятельства совсем мне не помогали в данном процессе. Подожди минуту. Осторожно подошла к дереву, за которое прошмыгнула саламандра. Моя хорошая, может быть, выйдешь? Я не причиню тебе вреда. Существовала огромная вероятность, что рыжая убежала в лес, но мне повезло. Из-за дерева выглянула испуганная мордочка, которая шумом втянула в себя воздух и с интересом за мной наблюдала. Ну уже, красавица! Села на корточки и поманила зверька рукой. Не бойся, поехали со мной. В моем доме будет для тебя еда и проживание. Зачем тебе одной жить на улице? Саламандра на мгновение задумалась, а затем все же доверилась и подошла ко мне ближе, принюхиваясь к ладони. «Отлично!» – подхватила зверушку на руки и стала возвращаться в кэп. «Что это?» – возмутился Кент. «Не что, а кто?» «Это саламандра, господин Кент, и вы, как никто другой, должны быть рады тому, что она будет жить у нас в замке. Теперь отоплением займется она, а вы сможете всю свою силу направить на благоустройство фасада». Но покойный герцог на дух их не переносил. Продолжал возмущаться мужчина, но уже не так сильно. Вероятно, понял, что временами спорить со мной бесполезно. Но я не герцог, и слава богам, не покойный. Так что привыкайте, господин Кент. Управляющий вздохнул, но больше не возмущался, а саламандра и вовсе удобно устроилась на моих коленях и стала посапывать под мирные движения кэба. Еще 20 минут пути, и мы подъехали к замку, а возле него нас поджидала молодая семья с тремя детьми. Старшие вылезли из утепленной тележки и стали носиться по двору, пока мать пыталась их поймать и успокоить. «Добрый вечер!» – подошел к нам мужчина, как только мы с Кентом подъехали ближе. «Не подскажете, как попасть в замок?» Знакомый сказал, что здесь можно снять комнату на ночлег, но нам никто не открывает. «Инесса, скорее всего, боится», – ответила управляющему, а затем обернулась к своему потенциальному постояльцу. «Меня зовут Лизетта Ланфре, можете договориться со мной». «Прошу, пройдемте в замок. Господин Кент позаботится о вашей лошади». Мужчина тут же воодушевился и позвал жену с детьми следовать за нами. «Меня зовут Маркус, а это моя жена Эсми и дети Джо, Сирена и Вайнет. Мы направляемся в герцогство Креншельд к родителям жены». «Приятно с вами познакомиться», — улыбнулась семье. «А нам так как приятно», — спокойно выдохнула женщина. «Мы уже и не надеялись, что нам так повезет. Дело в том, что в замке Креншельд нас не принимает». «Эсми», — оборвал ее супруг, а жена только ладонью губы прикрыла, понимая, что сболтнула лишнего. «А можно узнать, по какой причине? Не поймите меня неправильно». «Все хорошо», — вздохнул Маркус. «Все дело в детях. Они у нас еще маленькие и временами шумные. Остальные постояльцы стали на нас жаловаться, поэтому хозяин замка запретил нам у них останавливаться. А нам что в итоге делать? Даже если мы выйдем рано утром, без ночевки в герцогство Креншельд не попадем». «Ничего страшного», — ободряюще улыбнулась людям. «В моем замке вы никому не помешаете». А когда мы все вместе вошли в прихожую, нас встретила Инесса. За ужином она с любопытством наблюдала за детьми и в итоге предложила сварить успокаивающий взвар на ромашке. В результате не прошло и часа, как дети зазевались и покинули гостиную. Кажется, в нашем замке появились еще одни постоянные клиенты.